It will help you to perform your daily task for your food, clothes and shelter. It will help the life. If you keep fear, it is enemy of life. If you keep fear, it is helping the life. So this is why the rat is there at the feet. А если вы эту мысль поместите в свои ноги, это символически, это не значит, что мы будем что-то из головы поставим под ноги, то эта мысль превратится в вашего верного слугу и будет обеспечивать то, что вам необходимо, функционируя должным образом. Вы будете обеспечены с помощью этой мысли едой, укрытием и всем необходимым для нормального существования, потому что она будет хорошо служить вам. Если не захватит над вами контроль, сидя в вашей голове. Thank you, madam. You have stopped your cell phone. Спасибо большое вам. So, and when the thought is at the feet, you have a glimpse of divinity in your head, in your consciousness. And that divinity is as if as big as elephant. Where is rat and where is elephant? It's just a symbolic representation. So, if you can keep the thought at the feet, you are available to divinity. You are having the flash of divinity, the God. So, this is the real spiritual significance of the Ganesha. И если вы будете держать эту крысу в ногах, то тогда в вашей голове появится возможность тех пауз, в которых содержится божественное. Вы будете получать глотки этого божественного мудрости, знания и разума. И это необъятное божественное символизируется этой огромной головой слона и мощью слона, потому что слон – это величественное животное. И это истинное значение этого изображения Ганеши. Когда мысль находится в ногах, а не в голове, постоянно бегая по кругу, то мы становимся доступны необъятной энергии Божественного. Мы можем пить ее глоток за глотком. So, let us see that the rat remains there. We think the thought is everything. Thought is our enemy. It may be friend in technical world when it is at the feet, otherwise it's an enemy. It prevents the truth. So, the truth is life. You see, where is rat and where is elephant? It's so big. It's just a symbolic representation of the difference between the thought and the truth. That is why at the head is the elephant and at the feet is the rat. Он говорит, давайте увидим это. Если мысль наш слуга на выполнение повседневных задач, то это очень хорошо. И посмотрите на разницу, какого размера крысы, что это за животное по значению, какого размера имущество. Это и есть символическое значение этого изображения. Давайте же будем внимательны. Мы привыкли думать, что мысль – это наше все. Но на самом деле постоянная круговорот мысли – это враг жизни, это то, что держит нас в удушающих объятиях ума и разрушает нашу жизнь. Таким образом, когда эта крыса не под контролем, не внизу, она превращается в нашего врага. Эта мысль становится разрушителем жизни, вместо того, чтобы верно служить ей для выполнения повседневной задачи и обеспечения ее потребностей. Yes, sir. Now, let us see. On the extreme right side is the father of the speaker. Давайте, пожалуйста, теперь посмотрим на алтарь. Самого правого угла – это отец учителя. And the next with the beard is the grandfather. И следующий, тот, кто с бородой – это дед. And the next is the great-grandfather. И следующий – это прадед. And the first one on this left side is